Художником здесь мы назовем человека, неважно каких возможностей, но помешанного. Мания розы в стакане, видите ли. То есть у меня была любимая книжка с этой акварелью, какой-то каталог, но нечего было подарить глухонемому художнику, нашему соседу на день рождения. Его жена Света была очень добра к моей семье, угощала Женю и маленького Кирюшу, когда я уезжала на целый день на телевидение сдавать свои рецензии. Приползешь домой, а на столе пустые тарелки с красными ободками. Борщом накормили. Радостно кивают. И вот Вампилов. С ним до головокружения хотелось спорить. Он был очень важен для нашего нового театра. Хмель, закваска, бродильный дух. Я нашла ручку, тетрадку в клеточку. Это у меня складывалось как бы дополнение к утиной охоте, как бы поправка к ней, к той романтике ухода, отлета, утиных крыльев, которая сопровождала прозу обыденной жизни у Вампилова. Я же в ту пору думала, что уход у них только один, в Чинзану. И тема похорон у меня там тоже уже была готова, только другая, пострашнее. Когда не то чтобы человек не поехал хоронить в другой город, но и не явился за матерью в морг. И вообще похоже, что некому будет эту мать схоронить. Просто деньги все были потрачены на вино, а вино выпито. Да. Так вот, одна канарейка спела и погибла в ледяной воде, а другая подхватила и запела в память о том, кого уже не увидишь. Я написала Чинзана в ту же ночь. Глава третья. Игорь Васильев и его Чинзана. Сколько-то времени спустя я ее принесла Игорю Васильевичу и прочла. Присутствовал и его актер Афанасий Тришкин. Они не поняли ничего. Только умный Афоня внезапно рассказал, что они как-то с друзьями пили. К утру ничего не осталось. Стали ждать открытия винного отдела, то есть 11 часов утра. Дождались. Скинулись по копеечке, все вытрясли. Собрали на бутылку. Послали Афоню. Афоня вышел из норы на божий свет, увидел солнышко, хороших людей и магазин, культтовары. И, дрожа, решил начать новую жизнь. И взял и купил на все деньги шахматы. На 2,80. Принес 7 копеек сдачи и шахматы в вертеп зла. И был мигом спущен с лестницы. Вот зачем рассказал мне такую быль Афоня, глядя на меня своими честными круглыми глазами. А это уже было чистое Чинзана с продолжением. Ну, они меня и проводили, с честью тоже до лестницы, Игорь и Афоня. Я унесла пьесу. Дальше было вот что. Мы тогда не печатающиеся. Все друг другу помогали. И вот некоторый литературно-пробивной малый, услышав, что я знакома с режиссерами, принес мне свою пьесу для передачи им. И тут, как раз по прошествии месяца, позвонил Игорь Васильев с предложением принести пьесу. «Вы же не поняли ничего», — вы сказали. «Все равно надо еще прочесть». «Тут я возьми и согласись, дескать, ладно, принесу вам пьесу». Вошла к нему, достаю чужую рукопись. Во всяком случае, он пьеску-то прочтет, дело будет сделано. Игорь берет ее в обе руки и в каком-то священном порыве мне низко кланяется. Потом смотрит на первую страницу, и лицо его меняется в нехорошую сторону. «Это что вы мне принесли?» — спрашивает он довольно остро. «Пьесу молодого автора», — отвечаю я. «А где Чинзано?» с претензией спрашивает он опять. «Дома? Вам же не понравилось?» «Я вас прошу! Немедленно!» — говорит он и опять